Глава 29. Ясная. Поудобнее перехватываю сумку, набитую конспектами. Зажимаю под мышкой ноутбук. Крепче держу термостакан с зеленым чаем, который, кажется, не до конца закрутила, и потому рискую в любой момент обвариться кипятком. Этого только не хватало. Я уже проспала, а последние 2 дня так вообще прогуляла. После базы отдыха у меня поднялась небольшая температура, и на консилиуме домашних врачей было решено отлежаться. Мне даже оформили справку. Обычно у нас дома с этим строго. Справки направо и налево никто не раздает. Но торчать в кровати за просмотром True Crime историй я больше не могу. Сегодня последний день, когда можно представить проект на конкурс. Мне еще нужно внести в него последние правки, которые я собираюсь сделать прямо на лекции. Хотя в этот мини-больничный я не только смотрела любимые видео, ела вредности и занималась серфингом в интернете. Кое-что в моем стабильном распорядке изменилось. Я ждала новых сообщений и звонков от Громова. Щеки опаляют жаром, когда я думаю, чем мы занимались в последнюю нашу встречу. Поэтому я с нетерпением жду новой. Громов улетел в Питер по каким-то своим важным делам. Звонит мне каждый день после 7 вечера и шлет провокационные сообщения, наполняя их фотографиями. Надеюсь, никто и никогда не залезет в нашу переписку. Это слишком пошло и грязно, и, черт возьми, мне нравится. Я отпустила себя и отключила голову. Наслаждаюсь всем, что происходит. Я влюблена и летаю в облаках. Мне пока все по душе. О том, что это может когда-то закончиться, я подумаю, когда это закончится. «Кто-нибудь, откройте мне дверь!» Кричу вглубь квартиры, пытаясь предотвратить катастрофу и остаться без ожога. «Если подождешь 3 минуты, я могу тебя подвести», отзывается Сава из своей комнаты. Он всегда невероятно медленно собирается. Чертов педант и перфекционист не может выйти из дома в ненаглаженном худи и без идеально растрёпанной прически, словно он только встал с кровати. Смотрю на свою одежду и замечаю масляное пятно. «Вот чёрт, у меня нет 3 минут!» Свалив вещи на тумбочку, несусь переодеваться во что-то более чистое, но, к сожалению, еще более мятое. «Минута!» 30 секунд. Я готов. Я тоже. Выбегаю назад в прихожую. Расположившись на переднем сиденье автомобиля, рядом с Савой, немного выдыхаю и делаю глоток чая, обжигая горло. Переборщила с медом. Заедем за Таей. Как бы между делом интересуется брат, выкручивая руль, и машина трогается с места. Она сегодня не поедет в универ. Почему? Наверное, тусуется со своим мажором. Она как-то неохотно отвечает на сообщения. Бормочу я, роясь в сумке. Я точно все взяла. 4 дня не была на учебе, витала в сладких грезах и чувствую себя жутко несобранной. «Они все-таки встречаются?» — долетает до меня голос брата. Он расстроен, пытается этого не показывать, но я вижу глубокую складку между его бровей. И то, что он стискивает руль так, что побелели костяшки. «Видимо». «Сава, если она тебе так нравится, наверное, стоило об этом сказать. Как-то действовать, а не только томно вздыхать на фото Тая в социальных сетях». «Я и сказал. Но, видимо, у меня недостаточно хорошая тачка», — зло бросает Сава. Я не знаю, что ответить ему на это. Тая точно по уши втрескалась в Ледовского, и дело там совсем не в тачке. Иначе она не позволила бы ему то, что позволила. Еще позавчера подруга написала мне, что распрощалась со своей девственностью. И это было волшебно, романтично, как в кино. На шелковых простынях и в приятном полумраке. А главное, с парнем ее мечты. Она ни о чем не жалеет и прислала мне кучу смеющихся смайликов, написав, что теперь моя очередь. Я ей про свое свидание с Громовым решила ничего не рассказывать. Наши отношения пока хрупкие, без громких слов и очерченных рамок. Рассказывать, в общем-то, и не о чем. А хвастаться тем, что его пальцы побывали во мне и подарили оргазм, я считаю лишним. «Найди себе девушку», — даю совет брату. «Давай зарегистрируем тебя на сайте знакомств и отправим на парочку десятков свиданий. Вдруг одна из девушек окажется той самой. Там больше шанс наткнуться на сумасшедшую, чем на ту самую». «Где твоя машина, Валера?» — резко меняет тему Сава. Я не успеваю скрыть эмоции. И мой брат, бросив на меня взгляд, легко это считывает. Она Она все еще в ремонте. Когда мы уже приедем? Светофор будто завис на красном. До универа осталось не так далеко. Спасительно пялюсь в окно. «Ты вляпалась в какое-то дерьмо?» — догадывается Сава. «Надо сказать отцу, он и так уже задает вопросы. Скоро ему это надоест, он подключит связи и разузнает все без тебя. Будет только хуже». Родители пока пребывают в эйфории от помолвки Ильи. Может, не станем им в этом мешать? Мой старший брат осчастливил всю родню, сделав на выходных предложение своей девушке. Осчастливил всех, кроме Савы. Мой средний брат Ворчун считает, что тот поспешил и будет жалеть. «Я на твоей стороне, Лера. Ты можешь мне все рассказать?» «Я в курсе. Но с машиной все нормально, и скоро я тебе это докажу», — произношу я твёрдо. «Остановись здесь, пожалуйста. Дальше я пешком». Как только мы паркуемся, собираю все свои вещи и, немного расплескав чай, выскакиваю на тротуар. Ветер сбивает с ног, моросит ноябрьский дождь. Натягиваю на голову капюшон, машу брату на прощанье и почти бегом добираюсь до универа. День пролетает незаметно. Я успеваю доделать проект в детской площадке и скинуть его на конкурс, при этом не пропустив ни одной лекции. Вечером забегаю в библиотеку, чтобы сделать хоть часть домашнего задания в тишине и спокойствии. Не особо помогает, потому что голдящие девицы за одним из столов мешают мне сосредоточиться на пропущенных конспектах, которые я взяла у старосты переписать. Наушники сели не вовремя. Она думала, у них все серьезно. Уже фото загрузила в сеть, в описании сердечек налепила. А он... «Ну вы видели Ледовского? Разве такие созданы для моногамии?» «Я с ним была бы не против и полиаморица. Он слишком горяч. Он ходок, такие путаются с девчонками только для галочки. Удовлетворяют свои потребности и ищут следующую. Не дай бог, одноразовая перчатка повторится, и придется надевать дважды. Если вы понимаете, о чем я». Дружный взрыв хохота. Против воли прислушиваюсь к болтовне рядом со мной, хмуря глядя в ноутбук. Я уже несколько раз читаю одну и ту же строчку, не улавливая смысла. Смотрю на свой телефон. Тая не отвечает с самого утра. Я предложила заехать к ней и привезти конспекты от ее старосты, но она даже не прочитала мои сообщения. Все равно он не должен был трепаться об этом. Еще и видео показал. «Нафига девчонку опозорил? Как ей теперь в универе появляться?» Продолжается обсуждение. Холодок пробегает по спине. «Вот она и не появляется. Заболела. Кто в это поверит?» Опять мерзкое хихиканье. «Я думаю, она уже в аэропорту, вылетает из страны». «Так, хватит». Отодвигаю стул, и он с оглушительным грохотом падает на пол, уведомляя компанию за соседним столом, что они не одни. Девчонки испуганно переглядываются, замирают. Три блондинки и рыжая. «Это ее подруга», — долетает до меня. «О чем вы тут треплетесь?» — спрашиваю громко. Делать вид, что я ничего не слышала, глупо. «А ты не в курсе? Айс использовал Огневу и прилюдно кинул, выгрузив в сеть видео их рандеву». С явным наслаждением сообщает рыжая. Имени я ее не знаю, но пару раз видела в коридорах универа. Ночка у них была жаркая, а вот утро выдалось горькое. Видео гуляет по чатикам. «Никакое видео я смотреть не намерена». «Заткнись», — говорю я грубо. «У вас своих дел нет, кроме как мусолить чужие?» «А кто нам запретит? Ты, что ли?» — усмехается рыжая. «Может, тоже подайся хочешь? Так путь свободен. Спроси у подруги, как оно было. Стоило ли того?» Вновь дружный смех. Я готова вступить с ними в словесную битву и попрактиковаться в остроумии, но понимаю, что лучше промолчать, чтобы не разжигать еще больше костер сплетен и скандалов. Если все так, как они говорят, то я нужна Тае. Запихиваю ноутбук в сумку и выбегаю из библиотеки. По пути набираю подругу. Сердце колотится в районе горла. Два вызова остаются без ответа. На третьем она выключает телефон. Так не пойдет. Вызываю такси и уже через 15 минут звоню в домофон Тайкиной квартиры. «Чё надо?» Мужской голос по ту сторону динамика вначале вгоняет меня в ступор. Но я быстро соображаю, что это всего лишь Паша, бесячий брат подруги. «Это Лера Ясная. Тая дома?» «Нет». «А где она?» Повисшее молчание пугает. «Паш!» — окликаю его взволнованно. Тая добровольно заточила себя в загородном доме, расположенном в закрытом частном поселке. Ехать недалеко, но время позднее, поэтому Паша предложил довести меня до пункта назначения. «Спасибо», — говорю, отстёгивая ремень безопасности. «Не сдавай, что помог тебе, а то она меня убьет», — хмыкает Пашка. «Но сестре не помешает дружеское плечо. Вы, женщина, как-то умеете находить слова утешения друг для друга». Слова сейчас мало чем помогут. «Мы с парнями собираемся отмудохать этого уродца. Пусть твой отец прибережет для него койку». «Айс, сын мэра». Качаю головой и кусаю губы, глядя на темные окна дома. Пока ехали, я пыталась дозвониться и писала Матвею. Мне интересно, может ли он как-то посодействовать и заставить своего друга удалить гуляющую по сети видео, попытаться замять конфликт. Если увижу Клима, выцарапаю ему глаза. Эта ситуация не затрагивает нас с Матвеем, разве что косвенно, но на душе у меня все равно неспокойно. Они с Ледовским лучшие друзья с пелёнок, одного сорта. К сожалению, это родство не наделяет его кости суперспособностью быстро регенерировать, — зло усмехается Паша. «Ты хороший брат», — говорю я. «Я в этом разбираюсь». «Только Тайке не рассказывай, она все равно не поверит». Паша уезжает. А я, поправив на плече сумку с ноутбуком, захожу на огороженную территорию, открыв калитку с помощью ключа, который Паша оставил мне на случай, если Тая решит меня не впускать. Поднявшись на крыльцо, для приличия стучу в дверь, но ответа, как и предполагалось, не следует. Захожу внутрь. Я здесь впервые. Разуваюсь и иду вглубь дома. В кухне никого нет. Из гостиной льется сизый свет от телевизора. Тая сидит перед экраном, завернувшись в плед. В руках у нее огромное ведро с мороженым и просто гигантская открытая пачка с чипсами. На экране мелькают картинки популярного сериала «Этим летом я стала красивой». Морщусь от одного взгляда на смазливое лицо Джеремая. Подруга от него в восторге. Я в команде другого брата. Тая меня как-то уже заставляла смотреть этот сериал. После этого ей пришлось смотреть мой выбор. Это был Фишер. Как хорошо, что и в жизни, и в кино наши вкусы на парней сильно расходятся. «Эй, привет!» Решаю обозначить свое присутствие, постучав по дверному косяку. Тая верещит, вздрогнув всем телом, и, замахнувшись ложкой мороженого, швыряет ее в меня. «Так себе оружие!» Без труда уворачиваюсь. «Ты как здесь оказалась? Как в дом вошла?» Применила метод дедукции. «Дверь была заперта!» Возмущенно бубнит Тая, заворачивая ноги в плед. «У меня есть ключ. Ты как?» Все в порядке. Не знаю, чего ты приехала на ночь глядя. Сюда такси не вызвать после 10. Значит, останусь здесь с тобой на ночь». Бросаю сумки около дивана и опускаюсь на него. Жестом прошу у подруги чипсы. Хмуря брови, она пододвигает ко мне весь пакет. Запускаю руку и отправляю в рот хрустящую картошку, которую уже вечно с ней ела. Божественно. «Ты не обязана». «Обязана. Мы же друзья», — говорю я твердо. Какое-то время мы молча смотрим в телевизор, поглощая вредную еду и отпускаем комментарии. А когда в очередной раз поворачиваюсь к Тае, чтобы сказать какую-то ерунду, которая может ее развеселить, вижу, что она тихо плачет. Придвигаюсь ближе и обнимаю подругу за плечи. «Ледовский урод. Все, что я могу сказать». Как бы банально это ни звучало, он не стоит твоих слез, Тая. Я в него ведь реально влюбилась. Он постоянно писал, звонил, на свидание приглашал несколько раз. Я отказывалась, а он не сдавался. Я думала, я ему понравилась. А на выходных у нас был просто идеальный первый раз. Мне даже больно не было. Она опять всхлипывает, не перебиваю, даю выговориться. Утром спровадил меня домой, вызвал такси. Я ничего не поняла сначала. А потом в универе мне показали это видео. Ты смотрела? Нет. Неинтересно? Там я во всей красе. Да и он тоже. Только вот для меня это просто клеймо на всю жизнь. А для Клима — лишняя возможность продемонстрировать всем, какой красивый у него член. Может, его отрубить? Размышляю я вслух. Тая как-то странно хрюкает. Тесаком желательно, и без анестезии. Бурчит она, размазывая по щекам слезы. Я тоже улыбаюсь. Я не шутила, когда сказала, что останусь с тобой ночевать. Хорошо, я не против. Пашка завтра может отвезти тебя в универ. А ты не поедешь? Пока инцидент не вышел за рамки вуза, я хочу поменьше мелькать на публике. Скоро сессия, произношу я задумчиво. Сдам ее кое-как и возьму академ. Или вообще брошу учебу. Твой отчим этого не одобрит. Не его собачье дело. Может, мне вообще к отцу в Испанию уехать? Пожить там? Ты давай в крайности не кидайся. Все уляжется. Всем надоест мусолить эту тему. Особенно, если ты не будешь поддаваться на провокации. Это сложно сделать. Я ему сразу позвонила и написала. Он не ответил. «А как у тебя с Громовым дела?» — переводит тему Тая. «Надеюсь, он не окажется таким козлом, как его лучший друг. Вы не трахались еще? Мои щеки розовеют против воли. «Нет, у нас ничего не было. Мы друзья». «Ага, друзья. С привилегиями, от которых у меня мурашки по коже». Тая всхлипывает, вытирает нос салфеткой и невесело говорит. «Когда я в Умымра въехала в твою машину, кто знал, что все так обернется? И вы с Громовым станете не разлей вода. Да, это произошло неожиданно, но как-то само собой разумеющееся, что ли. Он мне нравится, я не хочу спешить. Понимаю. Глажу Таю по голове до тех пор, пока она не вырубается под финальные серии второго сезона сериала. Простите, парни, девушку будете делить дальше без нас. Пора, баиньки. Говорю я, щелкая пультом. Ухожу на кухню, на ходу проверяя телефон. Родителям я еще в дороге скинула сообщение о том, что задержусь, и где меня искать, если что. Время почти полночь, на мобильном несколько пропущенных вызовов от Матвея и десятки сообщений в мессенджере. Сплетни о падении Таи и поступке Клима долетели уже и до Громова. «Аист — тупоголовый кретин. Я оторву ему яйца и заставлю сожрать. Кротышка, ты где? Лера? Это игнор? Блин. Что случилось? Я опять в черном списке? Завтра буду в городе, поговорим. Если Айс что-то натрепал, не верь ему, все не так. Я дико соскучился. Я очень хочу к тебе, Лера». С улыбкой читаю последнее сообщение и сразу набираю ответ. Я тоже хочу к нему. Только не успеваю отправить. В чат университетской группы, в котором у меня не выключено уведомление, кто-то скидывает видеофайл. Совсем офигели. Бормочу себе под нос и захожу в мессенджер с намерением попросить удалить. Видео воспроизводится автоматически. И это не порно-ролик с участием Таи. Волоски на руках встают дыбом, когда пустынную кухню заполняет голос Матвея вперемешку с музыкальными битами. Матвей предлагает Климу выбрать девушку, как в старые времена. Не понимаю, что это значит, но мне подсознательно это не нравится. Я не хочу смотреть дальше, но и не смотреть не могу. Камера устремляется в толпу. Я узнаю нас Таи на приветственной вечеринке Айса. И горло подкатывает комок. Я уже знаю, что будет дальше. Клим выбирает блондинку, а Матвей отчетливо произносит: «Хочу вторую». Реально, он выбрал меня для какого-то глупого спора.